Люди не воспринимали слова Хан Сень всерьез. Они подошли ближе к юноше и собрались забрать сумку, в которую он складывал свой улов. «Неужели вы меня не услышали? Не заставляйте меня дважды повторять», — нахмурившись, ответил Хан Сень. «Ха-ха, мальчик, ты очень упрямый, но убежище черного бога не то место, где ты можешь показывать свое упрямство», — мужчина средних лет наклонился, чтобы забрать рыбу из сумки Хан Сеня. «Наш босс говорит, что половину того, что ты поймал на замерзшем озере, ты должен передать убежищу черного бога. У тебя семья рыб, но я сделаю тебе скидку и заберу только 3 золотых анчоуса». Хан Сень слышал, что так как замерзшее озеро было близко к одному из 3 больших убежищ, то с людей, которые здесь ловили рыбу, взимали плату. Но, как правило, забирали только примитивную рыбу, а потом человек мог ловить сколько хочет. Эти люди собирались забрать у Хан Сеня 3 золотых анчоуса, которые были самыми ценными. Похоже, что они сильно завидовали успеху Хан Сеня и собирались его шантажировать. Изначально, Хан Сень решил, что отдаст им 1 рыбу, если к нему придут люди из убежища Черного Бога. Все-таки это место было под их контролем. Однако эти люди собирались шантажировать его, поэтому у него пропало желание отдавать им даже 1 рыбу. Видя, что мужчина средних лет наклонился, Хан Сень не стал ничего отвечать, а просто наступил ему на руку. Движение было очень быстрым, поэтому мужчина средних лет не успел вовремя среагировать. Когда Хан Сень наступил ему на руку, тот завизжал, как свинья. «Черт, он посмел на нас напасть!» Увидев движение Хан Сеня, остальные тут же призвали оружие от душ животных и решили атаковать его. Взгляд Хан Сеня стал холодным. Если другие люди хотели его убить, то, естественно, он не стал бы их жалеть. Когда оружие должно было поразить его, Хан Сень взмахнул правой рукой. Вспыхнуло 3 луча фиолетового цвета, которые тут же разбили оружие, а 3 человека, стоявшие впереди, получили удар в грудь и моментально скончались. Еще 2 человека выжили, но только из-за того, что они быстро сбежали. Сильно испугавшись, они закричали и начали удирать. «Быстро уходи! Люди из убежища Черного Бога недалеко. Через минуту они будут здесь», подбежав к Хан Сеню, сказала Гуаньтун. Хан Сень кивнул и ответил: «Ты тоже какое-то время не приходи сюда». Попрощавшись с Гуаньтун, Хан Сень покинул замерзшее озеро. Он не хотел ухудшать отношения с убежищем Черного Бога, поэтому не хотел нарываться на неприятности. Однако как только Хан Сень вышел за пределы замерзшего озера, к нему устремилась дюжина маунтов. Довольно быстро они догнали его и остановились. Им нужен был именно он. «Босс, это он убил наших братьев», — сказал мужчина средних лет, которому Хан Сень наступил на руку и который успел убежать. Дюжина маунтов быстро окружили Хан Сеня. Их лидером был человек в черной броне и с взглядом, как у ястреба. Он пристально посмотрел на Хан Сеня и холодно спросил: «Ты убил моих людей? Они собирались меня убить, поэтому я был вынужден убить их», — ответил Хан Сень, глядя на человека в черной броне. Мужчина в черной броне быстро призвал нож от души существа, который был тонким и длинным. Указав им на Хан Сеня, он сказал: «Неважно, из-за чего ты это сделал, но ты убил моих людей на территории, принадлежащей убежищу Черного Бога, поэтому ты заслужил смерть». Сказав это, мужчина быстро замахнулся ножом в сторону Хан Сеня. Движение было настолько быстрым, что нож стал похож на черную молнию. За мгновение он оказался перед лицом Хан Сеня. У Хан Сеня быстро изменилось выражение лица. Атака мужчины в черной броне была настолько быстрой, что, несмотря на скорость Хан Сеня, он не успел полностью уклониться. Юноша взревел и призвал горгулью, чтобы заблокировать удар. Когда его когти должны были заблокировать нож, атакующий неожиданно исчез. А когда он снова появился, то порезал грудь Хан Сеня. Из раны потекла кровь. К счастью, Хан Сень успел немного отступить, поэтому рана не была глубокой. К тому же, душа горгульи с типом глиф сделала его кожу более жесткой, что немного смягчило удар ножа. Иначе Хан Сень умер бы от этой атаки. Навыки владения ножом этого человека были странными, но его уровень физической силы явно был выше, чем у Теи. Хан Сень не умер от этой атаки, что немного удивило мужчину в черной броне. Однако он не прекратил атаки, а снова замахнулся на Хан Сеня. Несколько человек из группы тоже призвали свое оружие, чтобы побыстрее уничтожить Хан Сеня. Судя по скорости, все они обладали силой выше 100 очков. Хан Сень понял, что не может остаться, иначе он умрет. Применив Херис мантру и перегрузку, Хан Сень сделал шаг в сторону и быстро побежал. Однако люди окружили его, поэтому он столкнулся с двумя из них. Эти два человека, не задумываясь, начали атаковать Хан Сеня. Он двигался влево и вправо, напоминая его, раскачивающуюся от ветра, чтобы уклоняться от их атак. Однако он не смог уклониться от человека в черной броне. Через мгновение на его спине появилась кровь. Стиснув зубы, Хан Сень не издал ни звука. Он побежал со всех сил, пробив окружение. Хан Сень помчался по леднику. Он знал, что ему нельзя останавливаться. Судя по уровню физической силы и навыкам владения ножом, человек в черной броне был вершиной вершин. С ним были люди, которые обладали силой выше 100 очков. Поэтому если Хан Сень остановится, то точно умрет. Мы не должны оставить его в живых. Человек в черной броне приказал группе преследовать Хан Сеня. Ему еще сильнее захотелось избавиться от него. Ресурсы на ледяной территории были настолько ограничены, что за них часто сражались. Черный бог не собирался терпеть такое отношение к его людям, иначе он не смог бы управлять таким убежищем. Хан Сень знал, что здесь очень большая охота на ресурсы, но он не думал, что все может быть настолько жестоко. Скорость Хан Сеня была ниже, чем у черного бога. Здесь не было места, где можно было бы спрятаться, а просто убежать Хан Сень не мог. Если бы не было других людей, то он мог рискнуть своей жизнью и попробовать сразиться с черным богом. Но в сложившейся ситуации он мог пытаться только скрыться от них. Развернувшись, Хан Сень побежал обратно к замерзшему озеру. Видя, что люди черного бога догоняют его, он нырнул в одну из лунок и скрылся. Глава 507. Сражение под водой. Смотрите за лунками, которые поблизости. Я уверен, что он скоро появится, холодно приказал черный бог. Температура воды в замерзшем озере была очень низкой. Даже человек, обладающий силой выше 100 очков, не смог бы долго продержаться в такой воде. К тому же Хан Сень не умел дышать под водой. Поэтому черный бог решил, что максимум через 5 минут Хан Сень вынырнет в какой-то лунке. Тогда, даже если Хан Сень не захочет сражаться, то он не сможет этого делать, так как будет сильно замерзшим, тогда черный бог без проблем убьет его. Однако после того, как Хан Сень оказался под водой, он совершенно не замерзал, как предполагал черный бог. Хотя вода действительно была ужасно холодной, но Хан Сень применил нефритовую кожу, и на нем была броня белого волка. Поэтому он не сильно ощущал холод. Но Хан Сень все равно не мог долго находиться под водой, так как не умел дышать под водой. Хотя он мог задержать дыхание почти на час, это соответствовало его уровню силы, но больше он не протянул бы. Кроме того, под водой были рыбы. Хан Сень боялся натолкнуться на продвинутых существ. Под водой он не мог сражаться так же хорошо, как на земле. Хан Сень продолжал плавать подо льдом. Некоторые существа приближались к нему, но после удара, нанесенного юношей, они больше не решались к нему приблизиться. Хан Сень не хотел убивать рыб, так как их тела могли всплыть на поверхности, тогда люди определили бы, где он находится. Замерзшее озеро было очень большим. Если он уплывет подальше и там сможет выбраться на поверхность, то, скорее всего, ему удастся сбежать. Проплыв некоторое расстояние, Хан Сень ощутил, что с течением стало что-то не так. Ему начало казаться, что вода позади него как-то странно движется. Обернувшись, он увидел серебряное существо, которое напоминало угря. Оно, как торпеда, устремилось к Хан Сеню. Серебряное тело, такое же широкое, как ковш, создало сильный поток воды, в котором Хан Сень закружился. Угорь развернулся и снова бросился к юноше. Хан Сень понял, что не сможет сбежать от него, поэтому быстро отплыл в сторону и вонзил свои когти в серебряные чешуйки. Хан Сень обвил руки вокруг угря, вонзив в него свои когти, казалось, что он карабкается по дереву. Как бы угорь ни извивался, Хан Сень крепко держался за него. Хотя его когти были от души существа-берсерка, что сделало их намного прочнее, чем когти от души простого существа со священной кровью, но они все равно воткнулись в тело угря только на 2 дюйма. Угорь оказался очень сильным, поэтому не вызывало сомнения то, что это было существо со священной кровью. Находясь в воде, Хан Сень не смог с ним нормально сражаться. Он закрыл глаза и покрепче вцепился в тело рыбины. На когтях был яд, поэтому существо не должно было прожить долго. Угорь был очень сильным и двигался в воде с невероятной скоростью. Хан Сень долго держался за него, но начал ощущать, что что-то было не так. Хан Сень не знал, какая глубина в этом озере, но давление становилось все сильнее и сильнее. Даже с его уровнем силы в броне белого волка он начал ощущать невероятное давление. Может ли быть так, что это существо невосприимчиво к яду? Подумал Хан Сень и в тот же момент ощутил под ногами пустоту и начал падать. Первая мысль Хан Сеня была о том, что угорь вынырнул из воды. Однако он сразу отказался от этой мысли. Он был в воде и не выплывал. Хан Сень быстро открыл глаза, но то, что он увидел, сильно шокировало его. Бух! Хан Сень вместе с угрем упали на кристаллический пол. К счастью, юноша вовремя успел среагировать и развернул угря, поэтому он упал сверху на существо. Оказавшись без воды, угорь как змея начал извиваться на кристаллическом полу. Однако те места, где были когти, становились фиолетовыми, а потом черными. Не раздумывая, Хан Сень начал кромсать его своими когтями, нанося большие повреждения. Угорь изо всех сил старался сопротивляться, одного яд начал действовать. Вскоре он замер на полу. Хан Сень был сильно взволнован, однако он даже не взглянул на труп угря. Смотря вперед, Хан Сень не верил в то, что видел. Юноша не знал, действительно ли существовала легендарная Атлантида, но то, что он видел перед собой, можно было сравнить с открытием Атлантиды. На дне озера находился огромный парусник. Вода огибала парусник, образуя сферическое пространство под водой. Хан Сень с угрем упали слева от борта. Глядя на огромное судно, Хан Сень ощущал себя муравьем. Это судно было в десятки раз больше Дафны. Однако оно казалось очень древним, поэтому вряд ли могло быть военным кораблем. Глядя на огромное судно, Хан Сень не видел никаких отверстий. Казалось, что весь корабль вырезан из одного целого кристалла. Такой огромный проект могли сделать только в Альянсе. В святилище Бога не могло быть никакой техники, а вырезать вручную такой огромный парусник было нереально. Судя по огромным серебристым веслам, люди не могли ими пользоваться. Хан Сень все еще пребывал в шоке, когда услышал странный шум, доносившийся с корабля. Посмотрев в сторону шума, Хан Сень увидел, как что-то вышло из отсека. Хан Сень был ослеплен, увидев яркий золотой свет. В его глазах постепенно начал вырисовываться облик. Сначала он увидел клешню краба, а потом золотое тело всего краба. Он медленно начал спускаться по веревке. Видя, как спускается краб, Хан Сень решил, что он побежит к нему. Однако, как только краб спустился, то тут же бросился к мертвому серебряному угрю. «Черт, этот парень хочет украсть мою еду. Разве ты не знаешь, что я знаменит своей мелочностью?» Хан Сень ощетинился. Не обращая внимания на свои раны, Хан Сень замахнулся когтями в сторону краба. Естественно, золотой краб был намного больше, чем обычные крабы. Однако по сравнению с другими существами он не был слишком большим. Краб был примерно размером с джип. Как и обычные крабы, он передвигался боком. Существа с подобными недостатками были самыми любимыми существами Хан Сеня. Юноша подошел со спины и вцепился ему в раковину. Глава 508. Золотой краб. Дзинь. С виду такое неуклюжее тело неожиданно подпрыгнуло и оказалось лицом к Хан Сеню. Золотой клешней краб заблокировал атаку Хан Сеня. Ощутив огромную силу, правая рука Хан Сеня начала истекать кровью. Юноше удалось освободить руку и сделать несколько шагов назад. Передвигая свои 8 лапок, золотой краб быстро подошел к Хан Сеню. Что это за краб? Он какой-то странный. Развернувшись, Хан Сень побежал вокруг кристаллического парусника. Так как золотой краб оказался очень быстрым и сильным, то Хан Сень понял, что не сможет справиться с этим существом. Пробежав несколько кругов вокруг парусника, краб не смог догнать Хан Сеня, отчего сильно расстроился. От злости он продолжал стучать клешнями по кристаллическому полу. Так как Хан Сень превосходно владел навыками для ног, он смог использовать парусник как препятствие и избавиться от золотого краба, хотя сам и был медленнее существа. Когда Хан Сень задумался, что ему нужно применить, чтобы золотой краб перестал преследовать его, существо само решило оставить его в покое и помчалось к трупу серебряного угря. Интересно, если краб съест мясо угря, в котором есть яд, он тоже отравится. Хан Сень подумал о том, что если краб окажется невосприимчив к яду, то мясо угря будет потрачено впустую. Хан Сень помчался к золотому крабу. Он снова хотел атаковать его со спины, чтобы не дать возможности съесть серебряного угря. Хан Сень и золотой краб оказались в затруднительном положении. С одной стороны, краб не мог догнать Хан Сеня, а с другой, он не мог спокойно съесть серебряного угря. Они продолжали сражаться, но никто из них не получил ни малейшего преимущества. Решив охранять серебряного угря, золотой краб снова столкнулся с Хансенем, но больше не собирался его преследовать. Но краб не решался развернуться, чтобы съесть плоть. Хансень был рядом с золотым крабом и пристально смотрел на него. Никто из них не мог понять, что же нужно сделать. Хансень внимательно следил за золотым крабом, пытаясь увидеть его слабые стороны. Если бы перед ним был обычный краб, то у него были бы слабые места на стыке панцирей. Однако, похоже, что этот золотой краб был другим. Глядя на его стыки, было хорошо видно, что они были более темного цвета и казались намного прочнее остального. Что касается открытых кусочков на теле, то у золотого краба их вообще не было. Казалось, что этот краб сделан из цельного куска золота. Хан Сень был подавлен, но в этот момент золотой краб взмахнул клешней. Хан Сень решил, что он собрался снова атаковать, но он не стал двигаться в сторону Хан Сеня. Он начал размахивать своими клешнями перед лицом Хан Сеня. Его действия не были похожи на атаку. Казалось, что он говорил «иди сюда». Хан Сень решил, что ему это показалось. Он быстро протер глаза, но краб по-прежнему размахивал клешнями. «Большой краб, ты же не привлекательная девушка. Не стоит меня так соблазнять». Хан Сень не мог понять, чего хотел золотой краб, поэтому не решался подойти. Он просто крикнул ему. Хан Сень не знал, понял ли его краб или нет, но после его слов, существо развернулось к серебряному угрю и указало на него клешней, а потом указала клешней на Хан Сеня. Увидев жест краба, Хан Сень все равно не мог понять, что тот хочет. Он был удивлен, и ему хотелось задать множество вопросов. В этот момент Хан Сень начал сожалеть, что он никогда не изучал язык краба. Иначе, он смог бы пообщаться с ним и понять, что тот хотел. Золотой краб снова и снова повторял одни и те же движения. Иногда он выпускал пузырьки, похоже, что он очень нервничал и хотел, чтобы Хан Сень понял его. Некоторое время наблюдая за крабом, Хан Сень убедился, что ничего не может понять. Однако он кое о чем подумал. У него был преданный дух, заклинательница снега. Хотя она утратила способность контролировать других существ, после того, как поклялась в преданности Хан Сенью, но, возможно, она смогла бы понять, чего хотел золотой краб. Призвав заклинательницу снега, Хан Сень указал на золотого краба и спросил: «Ты понимаешь, о чем говорит этот краб?» «Нет», — решительно ответил заклинательница снега. Хан Сень стал разочарованным. Если даже заклинательница снега не могла понять, что хотел сказать золотой краб, то он точно не сможет в этом разобраться. «Однако я понимаю, чего он хочет», — неожиданно сказала заклинательница снега. «Что он хочет сказать?» — взволнованно спросил Хан Сень. Заклинательница снега тихо прошептала: «Здесь же и так все понятно. Он хочет разделить с тобой серебряного угря». Хан Сень был в шоке. Снова взглянув на жесты золотого краба, он понял, что это похоже на правду. Золотой краб показывал сначала на тело серебряного угря, а потом на Хан Сеня. Похоже, что Хан Сень мог выбрать, какую часть мяса он хотел бы съесть. Хан Сень покраснел. Это же был такой простой и очевидный жест, а он не смог его понять. Он выглядел глупо. Хан Сень быстро отозвал заклинательницу снега. После того, как служанка увидела его глупость, юноше стало стыдно перед ней. «Не половина, а две трети их мои», — Хан Сень также начал показывать жестами. Однако в этот раз золотой краб оказался в неловкой ситуации. Он смотрел на Хан Сеня, пуская пузыри, но не мог понять его. Он даже поцарапал клешней себе голову, прям как настоящий человек. Видя, что золотой краб не может понять его, Хан Сень все равно не решался подойти к мертвому существу. Он решил жестами объяснить крабу, что ему стоит отойти. К счастью, это краб понял сразу. Золотой краб отошел в сторону, но с подозрением наблюдал за Хан Сенем. Хан Сень жестом указывал ему, что надо отойти дальше. Увидев, что расстояние стало более-менее безопасным, Хан Сень показал ему остановиться. Потом он подошел к телу серебряного угря и жестами разделил его на три части. Затем показал, что одна часть достанется золотому крабу, а две – ему. В этот раз золотой краб все понял. Встряхнув панцирем, он, передвигая свои клешни, подошел к угрю. Хан Сень испугался и быстро отошел, однако золотой краб не стал догонять его. Подойдя к угрю, он жестами показывал, что готов разделить его пополам. Хан Сень никогда бы не поверил, что, находясь в таком месте, он будет жестами торговаться с крабом. Сейчас золотой краб стал напоминать ему пожилую женщину, которая торговала на рынке и не желала ничего уступать. Обсуждение между мужчиной и крабом длилось некоторое время, в итоге, они достигли соглашения. Хан Сень должен был забрать 3/5, а золотой краб – 2/5 от серебряного угря. Ешь как хочешь. Желаю, чтобы краб до смерти отравился ядом. Хан Сень разрезал тело серебряного угря так, как они договорились. Видя, как золотой краб забирает клешней мясо, Хан Сень начал про себя проклинать его. Глава 509. Кристаллическая коробка сокровищ. Хан Сень опасался, что золотой краб может забрать и его часть, после того, как съест свое мясо. Поэтому он призвал архангела и разрешил ей есть оставшегося серебряного угря. Архангел больше всего помогала ему во время охоты, поэтому Хан Сень очень хотел, чтобы она снова трансформировалась. Ради нее он был готов поделиться мясом существа со священной кровью. Кроме того, этот серебряный угорь был очень толстым и достигал в длину почти 30 футов. Ему досталось 18 футов угря. Для Хан Сеня мяса было очень много, а архангел могла быстро все это съесть. Она начала поглощать угря, яд не действовал на архангела. Спустя немного времени угорь должен был исчезнуть. У Хан Сеня появилось время, чтобы взглянуть на полученную душу серебряного угря. Хан Сень знал, что совсем недавно ему очень повезло. Всякий раз, когда он убивал существо со священной кровью, он все время получал их души. Поэтому в данный момент он опасался, что удача покинула его. Тип души существа со священной кровью серебряного угря. Водный маунт. Водный маунт. Хан Сень обрадовался. Однако у него возник вопрос, когда он в следующий раз сможет вернуться на это место. Все-таки люди не могли долго плыть под водой, к тому же здесь были и глубокие места. Хан Сень не знал, смог бы ли он самостоятельно нырнуть на большую глубину. Но имея такого маунта, он легко сможет это сделать. Единственным недостатком у этой души было то, что ее нельзя было использовать на суше. Но это не тревожило Хан Сеня, так как у него был еще золотой лев. Пока архангел наслаждалась серебряным угрем, Хан Сень решил проверить кристаллический парусник и поднялся на палубу. Парусник был очень большим, а сделан он был из кристалла. Однако юноша ничего не увидел на паруснике, что немного его удивило. Золотой краб исчез в каюте, поэтому Хан Сень решил посмотреть, есть ли внутри еще что-нибудь. Однако как только Хан Сень подошел ко входу, неожиданно появился золотой краб и начал размахивать клешнями. «Дружище, не надо так нервничать. Я просто хотел осмотреться, но не собирался причинять тебе вред». Хан Сень улыбнулся и отступил. Он заметил, что золотой краб просто охранял вход и не стал приближаться к Хан Сеню. Однако золотой краб не понимал, что говорил Хан Сень, поэтому продолжал размахивать своими клешнями. Чем более рассерженным становился золотой краб, тем сильнее Хан Сеню хотелось увидеть, что было внутри. Однако осмотрев весь парусник, он понял, что был только один вход. И именно его охранял золотой краб. Хан Сень никак не мог туда зайти. Почему он не пострадал от яда? Хан Сень не мог войти, но пытался хотя бы заглянуть внутрь. Хан Сень не мог справиться с этим существом, поэтому был вынужден отступить и подумать, что он может сделать. Хан Сеню очень хотелось увидеть то, что было внутри, соответственно, он не спешил уходить. Кроме того, он не знал, ждут ли его еще снаружи люди из убежища Черного Бога или нет. Хан Сень совсем не спешил выбираться из воды. Когда я выберусь, я попытаюсь уничтожить убежище Черного Бога. Хан Сень понимал, что пока будет существовать это убежище, они не простят ему то, что он сделал. Кроме того, убежище богинь с трех сторон было окружено океаном. Чтобы развиваться, им нужно расширять свои владения, поэтому было бы неплохо иметь здесь свое убежище. Теперь, когда Черный Бог показал свое отношение к Хан Сеню, он не будет вести себя с ним вежливо. Юноша рассчитал, как можно будет убить группу этих людей и завоевать себе хорошее место. Хан Сень узнал от Ли Синлуня, что убежище Черного Бога было самым сильным из трех убежищ, и здесь было больше всего ресурсов. Ли Синлунь смог бы победить их, если только объединиться с остальными убежищами. Когда убежище Старвилл атаковал дух, убежище Черного Бога не собирались им помогать, хотя находилось сравнительно недалеко. Скорее всего, они хотели полностью контролировать эту территорию и были бы рады уничтожению убежища Старвилл. Похоже, что уничтожить убежище Черного Бога было очень непросто. Сам Черный Бог был намного сильнее Хан Сеня. Скорее всего, он уже смог собрать максимальное количество священных очков гена. Его уровень физической силы должен был быть выше 120 очков. Кроме того, Хан Сеня сильно поразили навыки черного бога во владении ножом. Он так и не понял, куда тогда исчез нож, а раз он не понял, то обязательно пострадает от этого навыка и в следующий раз. Если я не могу его победить, то начну грабить. Убежище черного бога контролирует большую территорию, и я не верю, что везде у них такие сильные защитники. Если я начну атаковать одного за другим, то смогу их убить. Хан Сень решил, что займется этим, после того, как выберется из воды. Когда Хан Сень добрался до нижнего уровня парусника, он заметил, что архангел уже почти все съела, оставив только голову. Хан Сень решил остановить ее и отправил архангела в сознание, где было море душ. Оглянувшись по сторонам, Хан Сень подвесил голову серебряного угря на веревке перед парусником, а сам спрятался за правым бортом. Прождав несколько часов, Хан Сень увидел, что золотой краб выполз из каюты. Однако так как там была только одна веревка, краб не мог по ней взобраться вверх. Ему нужно было высоко подпрыгнуть, чтобы достать до головы угря. Увидев, что золотой краб покинул парусник, Хан Сень быстро поднялся и вошел в каюту. Золотой краб добрался до головы серебряного угря, он два раза подпрыгнул, но так и не смог достать ее. Хан Сень все просчитал, он вычислил, насколько сможет подпрыгнуть краб, и повесил голову немного выше. Но краб не собирался сдаваться, поэтому у Хан Сеня было достаточно времени. Оказавшись перед входом, юноша заглянул внутрь. Там был зал. Внутри все было вырезано из кристалла и выглядело утонченно и красиво. Посредине зала стоял кристаллический стол. Изначально Хан Сень решил, что это стол, однако когда он подошел, то увидел, что это кристаллическая коробка сокровищ, на которой висел такой же кристаллический замок. Однако замок не был закрыт, поэтому толку от него никакого не было. Может, это сокровище пирата или этот парусник, корабль-призрак? Хан Сень был в нерешительности. Он не знал, стоит ли открывать эту коробку или нет. Все было очень странно, поэтому внутри могла таиться опасность. В итоге, жадность и интерес победили его здравый смысл. Хан Сень услышал, что краб достал голову серебряного угря, а это значило, что он скоро будет здесь. Стиснув зубы, юноша призвал заклинательницу снега, а сам встал возле двери. Он приказал духу открыть кристаллическую коробку. Дух была полностью преданной своему хозяину. Услышав команду, она вытащила замок и подняла крышку. Глава 510. Кристаллический дворец. Увидев, что ничего не произошло, Хан Сень быстро подошел и заглянул внутрь. Юноша моргнул и не успел отреагировать. В коробке была женщина, у которой вместо ног был рыбий хвост. Верхняя часть была голой и очень бледной, ее грудь прикрывали два морских гребешка. Ее синие волосы рассыпались, как водопад, уши были похожи на синие плавники. Она выглядела мило, но очень странно. Это правда русалка? Хан Сень рассматривал девушку и заметил, что внутри коробки были еще две вещи. Одна вещь напоминала посох из синего коралла, а второй был яркий драгоценный камень. Посох духа, камень духа. Это русалка, дух. Увидев эти два предмета, Хан Сень с удивлением посмотрел на девушку в коробке. Согласно правилам, когда завоевывалось убежище, то дух не мог сбежать. У него было два выбора: либо поклясться в преданности человеку, либо уничтожить свой камень духа. Тогда как эта русалка могла быть заперта вместе с камнем духа, у Хан Сеня неожиданно появилась догадка. Не похоже, что этот парусник могли сделать люди. Неужели этот кристаллический парусник является убежищем? Снаружи послышался шум. Похоже, что краб был близко. Хан Сень быстро схватил камень духа. Если русалка действительно была духом, то как только Хан Сень возьмет камень духа в руки, она сразу должна будет стать его. Когда Хан Сень только дотронулся до камня духа, золотой краб ворвался в зал. Увидев Хан Сеня, он сильно разозлился и начал размахивать клешнями. Хан Сень быстро схватил камень духа и побежал. Он применил технику, описанную в сутре Дун Сюань. Благодаря ей, Сень использовал столбы и другие предметы для создания препятствий. Золотой краб и Хан Сень бегали внутри кристаллического парусника, но крабу ничего не удавалось сделать со своим противником. Когда Хан Сень только начал убегать, он услышал шум. Этот шум доносился из кристаллической коробки, в которой была заперта русалка. Когда он обернулся, то увидел, что русалка села. Она потерла глаза, а затем потянулась. Казалось, что русалка очень долго спала. После того, как русалка проснулась, Она увидела Хан Сеня и камень духа в его руке. В ее голубых глазах был шок. На некоторое время девушка замерла. Золотой краб продолжал гоняться за Хан Сенем. Парень и дальше продолжал убегать, но в этот момент русалка подняла посох и направила его на золотого краба. Он быстро отступил в сторону и перестал преследовать Хан Сеня. Русалка, держа посох в руке, выбралась из кристаллической коробки. Когда она начала двигаться, под хвостом появилась вода, которая помогала ей перемещаться. Русала подошла к Хан Сеню, склонилась и приложила руку к своей правой груди, а затем сказала: «Русалка-принцесса хочет отдать своему хозяину свою чистую душу и стать преданной служанкой». «Русалка-принцесса – это королевский дух». Услышав слова духа, Хан Сень очень обрадовался. Он не ожидал, что неудача может принести такую удачу. Решив поплавать под водой, он получил преданность королевского духа. Было два типа королевских духов. Первый – принц, а второй – принцесса. Так как русалка сама сказала, что она принцесса, то это значило, что она была королевским духом. Хан Сень, не раздумывая, положил камень духа ей на лоб. Появился синий свет, и камень слился с духом. Русалку осветил яркий свет, и она оказалась в сознании Хан Сеня среди остальных душ. Русалка-принцесса, королевский дух. Она действительно королевский дух. Хан Сень сразу проверил ее данные. Хотя он ожидал это, но все равно был очень рад. После того, как русалка-принцесса стала слугой Хан Сеня, золотой краб еще сильнее разозлился. Его больше не сдерживал дух, поэтому он тут же устремился к Хан Сеню. Юноша выбежал из каюты, пытаясь избежать атаки золотого краба. Он забрался под кристаллическую лодку, только тогда золотой краб перестал гоняться за ним. Хан Сень отошел подальше от парусника и призвал русалку-принцессу. Затем приказал ей: «Избавься от занудного краба». Так как это был королевский дух, то она должна была быть не слабее существа со священной кровью. Учитывая ее интеллект, она должна суметь выстоять против краба, даже если не сможет его убить. Однако русалка-принцесса даже не двинулась после слов Хан Сеня. Она глубоко вздохнула, а потом ответила: «Хозяин, я не смогу убить его». Хан Сень был удивлен и спросил: «Разве ты не королевский дух? Если ты не сможешь его убить, то точно сможешь с ним достойно сражаться». «Прости, хозяин, но я не боевой дух, я не умею сражаться», — ответила русалка-принцесса. «Тогда что ты умеешь?» — с любопытством спросил Хан Сень. Он слышал, что существуют духи, которые не сражаются. Однако информации было очень мало, так как преданность духов могли получить совсем немногие люди. «Я могу управлять кристаллическим дворцом», — ответила русалка-принцесса и указала на парусник. «Какую это может принести пользу?» Хан Сень шокированный смотрел на русалку-принцессу. Способность этого духа заключалась в том, что она может управлять парусником. Но он не мог понять, как это может ему пригодиться. Убежище кристаллический дворец нельзя разрушить изнутри. Он может плыть в любое место, также может спуститься на дно океана. Кристаллический дворец может добраться куда угодно, но единственное, что он не может, это покинуть воду. Похоже, что русалка-принцесса расстроилась из-за того, что Хан Сень был недоволен ее способностью. Немного подумав, Хан Сень решил, что такая способность все-таки очень хорошая. Так как этот парусник был убежищем королевского духа, то у Хан Сень теперь появился движущийся по океану замок вместе с русалкой-принцессой. Имея это, он может спокойно охотиться и не думать о недостатке существ. Подумав о положительных сторонах, Хан Сень снова отдал приказ: «Хорошо, тогда забирай кристаллический дворец прямо сейчас». «Извини, хозяин, но я не могу», — беспомощно ответила русалка-принцесса. «Почему ты не можешь это сделать? Разве ты только что не говорила, что можешь управлять кристаллическим дворцом?» Хан Сень с подозрением посмотрел на духа. «Чтобы контролировать его, я должна находиться в месте управления в кристаллическом дворце», — ответила русалка-принцесса. Хан Сень был подавлен. Вход охранял золотой краб. Кроме того, Хан Сень не знал, есть ли на паруснике другие существа. «Забудь. Когда я смогу придумать, как убить золотого краба, тогда я заберу кристаллический дворец». Хан Сень отказался от того, чтобы завоевать парусник силой. В любом случае, даже если другие люди найдут его, они ничего не смогут поделать, так как русалка-принцесса была у него. Глава 511. Нож торнадо. В дальнем углу замерзшего озера Хан Сень сделал лунку и выбрался из воды. Стряхнув воду с одежды, он оглянулся. Поблизости никого не было, и юноша быстро побежал по заснеженному полю. Хан Сень решил отправиться в убежище Старвилла и расспросить Ли Синлуня об убежище Черного Бога. Чем больше информации о своем враге он будет владеть, тем мощнее удар он сможет нанести. К тому же, Хан Сень хотел узнать о навыках владения ножом Черного Бога. Ли Синлунь был очень рад, что Хан Сень решил навестить его. Выслушав юношу о сложившемся конфликте с Черным Богом, Ли Синлунь нахмурился. Черный Бог становится все более высокомерным и непредсказуемым. Ли Синлунь много чего рассказал о Черном Боге. От услышанной информации Хан Сень нахмурился. У Черного Бога была обычная семья, однако он работал на Альянс, поэтому Хан Сень не смог бы его убить, находясь в Альянсе. Среди всех убежищ на ледниковой территории, его убежище было самым сильным. Кроме того, каждый месяц он приносил силам Альянса большой доход, а они оказывали ему мощную поддержку. Учитывая все это, его будет сложно уничтожить. Что касается навыков владения ножом, то Ли Синлунь знал только то, что это называлось нож торнадо, но он не знал, как это работает. Ли Синлунь знал, что когда Черный Бог начинал атаку ножом, то в определенный момент нож исчезал, как будто он куда-то телепортировался. Конечно, Черный Бог был обычным человеком, который прошел эволюцию, поэтому он никак не мог на самом деле телепортировать свой нож. Существовали какие-то приемы, о которых им не было известно. Нож торнадо, мне кажется, что я где-то это уже слышал. Хан Сеню казалось, что он уже слышал об этом названии. Подумав немного, Хан Сень вспомнил, что Тан Чжинлю когда-то говорил о том, что он владеет навыком под названием нож торнадо. Однако, основываясь на том, что знал Хан Сень, Тан Чжинлю не мог сделать так, чтобы нож исчез. Возможно ли, чтобы Черный Бог и Тан Чжинлю были как-то связаны? Хан Сень решил, что после возвращения свяжется с Тан Чжинлю и расспросит его о навыке нож торнадо. После того, как Хан Сень вернулся в Альянс, он попросил Джи Янран узнать номер Тан Чжинлю, который ему дали в армии. Потом он с ним связался. «Хан Сень, как тебе быть в роли солдата?» — с улыбкой спросил Тан Чжинлю. «Ничего особенного», — пожав плечами, ответил Хан Сень. Он сказал правду. Хотя Сень стал охранником Джи Янран, но на самом деле, все обязанности исполнял Анне. На самом деле, никто не верил, что Хан Сень действительно сможет защитить Джи Янран. Изначально, ее охранницей была только Анне, а на должности Хан Сеня настояла сама Джи Янран. С тех пор, как появилась Анне, у Хан Сеня осталось очень мало времени, чтобы находиться вместе с Джи Янран. Анне круглые сутки была возле наследницы семьи Джи, отчего Хан Сень сходил с ума. Иногда у него возникал вопрос, не была ли Анне лесбиянкой, тайно влюбленной в Джи Янран. «Ха-ха, у тебя прекрасная жизнь. Находясь вместе с такой красоткой, твоя служба совсем не похожа на обычную. Можно сказать, что ты в отпуске вместе со своей девушкой. У меня с Линь Феном отвратительная служба. Мы либо тренируемся, либо сражаемся с Шура. Несколько раз мы чуть не погибли», — сказал Тан Чжинлю. Он выглядел расстроенным.